Творожная запеканка с вишней. 500 граммов вишни, 200 граммов риса, 400 граммов пяти 9% сухого творога, 600 граммов молока, 50 граммов сливочного масла, 3 сырых яйца, четверть чайной ложки соли, 150 граммов меда. Творог протереть сквозь сито, вымыть свежие вишни, удалить косточки, выложить на сито, подсушить. В кастрюлю с кипящим молоком засыпать промытый рис. Варить на среднем огне под крышкой 15-20 минут. Готовую кашу остудить. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с размягченным сливочным маслом. Добавить мед. Хорошо перемешать. Положить туда же протертый творог. Взбить все вместе миксером. Затем добавить остывшую рисовую кашу и тщательно вымешать. Всыпать в тесто отсушенную вишню и осторожно перемешать, избегая давить ягоды. Белки взбить в пену, влить в тесто и выложить все в форму, смазанную маслом. Выпекать в духовом шкафу в течение 40-50 минут. Готовую запеканку слегка остудить, затем выложить на блюдо.